По-видимому, они были в таком же прекрасном настроении, как и он, и весьма довольны результатами своей экспедиции. Когда они вместе со своими пленниками вышли на тропинку, ведя за собой двух лошадей, стало понятно, чему они так радуются. Там их ждали четверо пеших. Они были нагружены тушами и мешками. Все это было захвачено на разбросанных овчарнях и дальних выгонах. Была среди добычи и дичина. Значит, датчане в лесу поохотились. У одного на плечах было импровизированное деревянное коромысло, на концы которого он прицепил винные мехи. Котфель решил, что это один из двух отрядов, отправленных на берег. Впрочем, возможно, отрядов было и больше. Ведь на ладье 12 пар весел, а есть еще и команда. Однако трудно было сказать, сколько всего народа у датчан. Можно было попасть пальцем в небо. Котфаэль шел в том направлении, куда его подталкивали, не только потому, что ему явно было не справиться с двумя дюжими воинами, скрутившими его. Дело в том, что даже если бы ему удалось вырваться, Хелет осталась бы в руках этих разбойников. Там, куда их вели, он все же мог хоть как-то защитить ее и не бросить в одиночестве. Правда, Котфаэль уже понял, что ничего страшного девушке не грозит. Заявив, что она представляет ценность как пленница, он лишь подтвердил подозрения датчан. Да и вообще они не собирались воевать, а просто хотели получить наибольшую выгоду при наименьших затратах. Датчане навьючили часть груза на хромую лошадь Хелет, правда, стараясь не перегрузить эту ценную добычу. Между собой они говорили на своем родном гаэльском, хотя, вероятно, все эти молодые воины родились в Дублине, да и их отцы тоже. Они прекрасно понимали кельтские наречия и общались на них с народами, жившими по соседству, и во время войны, и в мирное время. День клонился к закату, и, покончив на сегодня с добыванием провианта, датчане внимательно следили за положением солнца. Ржание лошадей Котфаэля и Хелет заставило их слегка задержаться в пути, но теперь, захватив добычу, они спешили. Котфаэлю было интересно, как распорядится вожак в отношении единственной здоровой лошади. Вскочит в седло сам, но молодой человек приказал сесть на эту лошадь подростку, затем усадил перед ним Хелет. Хотя мальчику было всего 15, он вполне мог справиться с пленницей, тем более, что руки у нее были связаны ее же собственным кушаком. К тому же Хелет уже поняла, что сопротивление бесполезно и только наносит ущерб ее достоинству, а потому перестала бороться. Судя по выражению лица Хелет, она выжидала первой же возможности удрать и потому не тратила теперь силы впустую. Она высокомерно молчала, крепко сжав губы то ли от гнева, то ли от страха, и держалась крайне натянуто. Однако трудно было сказать, что кроется за этим нарочитым смирением. «Брат», — молодой вожак резко обернулся к Котфаэлю, которого все еще держали двое стражников. «Если тебе дорога эта девушка, можешь сопровождать ее. Ты свободен. Но учти, что за спиной у тебя будет Торстен, а он может расколоть молодое деревце, бросив в него копье с 50 шагов». Он усмехнулся, произнеся это предостережение, так как уже не сомневался, что Котфаэль и не собирается бросать девушку в плену. «А теперь живо вперед!» — бодро скомандовал он, и весь отряд последовал гуськом за вожаком, задавшим темп. Побрел за ними и брат Котфаэль, держась за стремянный ремень своей буланной лошади. Если Хелет необходимо было ощущать его присутствие, то она это получила. И все же у Котфаэля не было уверенности в том, что это ей так уж необходимо. Она ни разу не обернулась с тех пор, как ее посадили на лошадь. Только села поудобнее, и напряженное выражение ее лица сменилось задумчивостью. Каждый раз, когда Котфаэль поднимал на девушку глаза, он видел, что та в этой непредвиденной ситуации не теряет достоинства. И каждый раз он обнаруживал, что взгляд ее устремлен на светловолосую голову, возвышавшуюся над остальными, и к белокурым локонам, которые трепал легкий ветерок. Под гору они спускались легким шагом. Леса сменялись пастбищами, и вот, наконец, сквозь деревья заблестела серебристая водная гладь. Солнце медленно клонилось к западу, и когда маленький отряд спустился на берег пролива, поверхность, подернутую рябью, позолотили его лучи. Члены команды, оставленные на вахте, издали приветственный клич и подтянули корабль с драконьими головами к самому берегу, чтобы взять на борт товарищей. Брат Марк, вернувшийся из своей экспедиции на запад с пустыми руками, спешил к развилке, дабы успеть к назначенной перед заходом солнца встрече. Вдруг он услыхал, как неподалеку от него, впереди, тропинку пересекает идущий под гору к берегу отряд. Марк оставался в укрытии, пока все не прошли, а затем осторожно двинулся следом. Он собирался лишь удостовериться, что всадники отъехали на достаточное расстояние, а затем отправиться на место встречи. Случилось так, что скрытая между деревьев тропинка, по которой ехал Марк, свернула к дорожке, по которой следовал отряд, и монах слишком быстро оказался совсем рядом. Он остановился, присматриваясь, и в просветы между ветками увидел сам отряд. Впереди шел молодой человек, и его светловолосая голова, похожая на распустившуюся примулу, возвышалась над остальными. За ним вели навьюченную лошадь. Два человека несли на плечах шест с подвешенными к нему тушами. И тут Марк вдруг увидел Хелет с мальчиком, которые плыли по воздуху футов 6 над землей. То, что они на лошади, угадывалось лишь по ритму их движений. А дальше он разглядел Танзуру, обрамленную рыжевато-каштановыми волосами с густой проседью. Может, и трудно было бы догадаться, кому она принадлежит, но только не для Марка. Он сразу же узнал брата Катфаэля. Значит, Катфаэль нашел девушку. А эти незнакомцы, увы, нашли их обоих прежде, чем они успели спрятаться. Марку ничего не оставалось делать, кроме как следовать за ними, чтобы узнать, куда их везут и как обращаются, а затем сообщить тем, кто сможет добиться освобождения обоих пленников. Марк спешился и привязал лошадь, чтобы она не мешала ему быстро и бесшумно передвигаться между деревьями. Но тут с корабля донеслись приветственные крики, и он, отбросив всякую осторожность, вышел на открытое место и устремился вниз, откуда мог беспрепятственно за всем наблюдать. Он увидел воды залива и светловолосого рулевого, который привел свою команду на самый край берега, поросшего травой. Отсюда ничего не стоило прыгнуть через низкий борт прямо на скамье гребцов, находившиеся на шкафуте корабля. Марк увидел, как волна людей хлынула на борт, ведя за собой нагруженную лошадь. Добычу сложили в носовой части и на кокпите между скамьями. Вместе со всеми пришлось взойти на корабль и к Катфаэлю. И Марку показалось, что он проделал это весьма умело. Подросток, сидевший в седле, крепко держал Хелет, пока молодой гигант с соломенными волосами, убедившись, что все на борту, и подняв ее легко, как ребенка, на руки, не прыгнул на корабль. Поставив девушку на палубу, он потянулся за поводьями лошади Катфаэля, и, к удивлению Марка, потянул ее, что-то ласково приговаривая, за собой на борт. Мальчик последовал за ними, и вскоре рулевой сильным движением оттолкнулся от берега. Гребцы сразу же схватились за весла, и легкая ладья заскользила по водной глади пролива. Не успел Марк опомниться, как она устремилась к юго-западу. Несомненно, там за дюнами были пришвартованы остальные корабли датчан. Ладье не нужно было разворачиваться, поскольку у нее было два носа. Она была настолько быстроходной, что даже если бы ее увидели из города, Авейн ничего бы не смог сделать. Разинув рот от изумления, Марк наблюдал, как ладья стремительно превращается в крошечное темное пятнышко. Повернувшись, он направился к своей привязанной лошади и поспешил на запад, в Карнарвон.